328. Матерь Агни-йоги. Как его тень будут следовать за человеком все его несовершенства и явления прошлых свершений, пока он не изживет и не преодолеет их все. Оттого и возможность упасть сопровождает его до самых высоких ступеней. И если Искуситель предлагал Иисусу все царства земные и власть, то значит и искушение предлагается по росту и высоте духа. А трудности, в свою очередь, тоже будут расти и умножаться по мере его восхождения. И облегчения уже не приходится ждать. Спросят, не лучше ли пребывать в незнании? И легче, и проще, и безответственнее. Это можно сделать, только уничтожив росток. Потому мертвым предоставляется возможность хоронить своих мертвецов. Избравшим же путь жизни остается лишь идти по нему, не останавливаясь ни перед какими трудностями. Все трудности – майи, обманы и сны, и через них надо пройти, чтобы вступить в царство света.